я не должна более прикасаться к нему или целовать его. О, как мог случиться такой ужас! Ведь теперь я его злейший враг, прикосновение которого он имеет полное основание бояться. На это он ответил решительным тоном. «Глупости, Мина, мне стыдно слушать такие речи. Я не желаю слышать этого от тебя и не буду слушать. Да судит меня Господь по делам моим, да накажет меня еще более горьким страданием, чем нынешнее, если когда-либо по моей вине или воле что-нибудь встанет между нами». Он открыл объятия и прижал ее к своей груди, и она оставалась так некоторое время, тяжело вздыхая. Он глядел на нас поверх ее опустившейся головы грустными, полными слез глазами. На губах его мелькала горькая усмешка. Немного погодя, ее вздохи стали реже и слабее. Тогда он сказал мне, говоря с принужденным спокойствием, которое, как я чувствовал, давалось ему с большим трудом и страшно напрягало нервы: «А теперь, доктор Сьюарт, расскажите подробно все, что произошло. Я знаю главное, расскажите мне подробности». Я точно передал ему все случившееся, и он слушал с кажущимся бесстрастием, но ноздри его вздрагивали, а глаза засверкали, когда я рассказал, как безжалостная рука графа держала Мину в ужасном положении, с ртом, прижатым к открытой ране на его груди. Как только я окончил рассказ, в дверь постучались Квинси и Годалминг. Они вошли, получив разрешение. Ван Хелзинг вопросительно поглядел на меня. Он как бы спрашивал, воспользоваться ли нам их приходом, чтобы отвлечь мысли несчастных супругов друг от друга. После моего утвердительного кивка он спросил их, что они видели и сделали. Лорд Годалминг ответил: «Я не нашел его ни в коридоре, ни в одной из наших комнат. Я побывал в кабинете, но он уже ушел оттуда, хотя и был там. Он, однако...» Он вдруг замолчал, глядя на поникшую фигуру на постели. Ван Хелзинг торжественно произнес: «Продолжайте, друг Артур. Теперь тайны больше не нужны. Вся наша надежда на то, что мы все будем знать. Говорите свободно». Артур продолжал: «Он побывал там, и хотя провел всего несколько секунд, но успел все уничтожить. Все рукописи сожжены, и голубые огоньки вспыхивают еще в комнате. Цилиндры вашего фонографа тоже были брошены в огонь, и воск помог пламени». Тут я прервал его: «Слава Богу, что у нас есть копия в несгораемом шкафу». Его лицо на минуту просветлело, но потом снова омрачилось. Он продолжал: «Я сбежал вниз, но не нашел даже его следов. Я заглянул в комнату Ренфилда, там тоже никаких следов, кроме...» Он снова замолчал. «Продолжайте», — хрипло сказал Харкер. Тот опустил голову и сказал, смачивая губы кончиком языка: «Кроме того, что бедняга умер». Мне казалось, что Арчи что-то скрывает, но так как я думал, что это делается с какой-то целью, то ничего не сказал. Ван Хелзинг обратился к Моррису и спросил: «А вы, друг Квинси, имеете ли что-нибудь сообщить?» «Немного», — ответил тот. «Это могла быть случайность, но я не могу сказать с уверенностью. Мне казалось полезным узнать, куда направился граф, когда покинул дом. Я не нашел его, но я видел, как из окна Ренфилда вылетела летучая мышь и полетела на запад. Я ожидал, что он вернется в каком-нибудь виде в Карфакс, но, очевидно, он отыскал другую берлогу. До сегодня ночью он и не сможет вернуться. Небо уже заолело на востоке, и рассвет близко. Мы должны действовать завтра». Он проговорил последние слова сквозь стиснутые зубы. Минуты две длилось молчание, и мне казалось, что я слышу биение наших сердец.